Глава третья. Статист. Виктор Сергеевич удивлялся своему спокойствию. Приключения на шее, оказывается, только начинались. Ну ладно, съездить поговорить с живым Берием, он во всяком случае оказался политиком прагматичным и расчетливым. Нападение монстров, ну это похуже, но там хоть не один его спасали. А здесь надо лезть черти куда в одиночку. Гитлер, Гиммлер. Интересно, Мюллер с Борманом и Кальтенбруннер еще работают? Полный цветник из фильма про Штирлица. Правда, уничтожить такое количество советских людей они не успели, и даже стратегическими партнерами были дольше. Но какая разница, если это не кино? У меня есть какие-то шансы для возвращения? Скажите, Виктор Сергеевич, я похож на смертника? Да нет, не производите впечатления. Это вас убеждает? Кроме того, вас будут прикрывать. Кто и как, но для вашей безопасности лучше, если бы вы это знать не будете. Странно, что вы не спрашиваете о возможности отказаться. Не хочу заставлять вас лукавить. Логично. Хотя есть вещи, которые нельзя заставить выполнить силой или обманом. Скажите, среди ваших родственников есть те, кто воевали в Великую Отечественную? Есть. А погибшие или умершие от голода, болезни среди них? Есть? Да, тоже есть. Тогда не хотели бы за них отомстить? Таким способом? А есть другой шанс. Они прикрывали вас, ваших родителей, чтобы вы могли появиться на свет и жить. А те, кто начал дичайшую войну, самую страшную в вашей истории, здесь ходят безнаказанными и планируют вообще уничтожить все живое. Я понимаю. А вы помните охрану лаборатории 66? Они погибли все, только для того, чтобы вы один могли спастись. Слушайте, я ведь даже цветы на могилы им не принес. Почему-то так вот получилось. Ну, потери были засекречены, и вообще-то было нежелательно, чтобы вы туда ходили. Есть более важная вещь, чем цветы. Чтобы не быть должником за всех, кто за вас погиб в вашей войне здесь, я не тороплю. А ведь Зина в нашей реальности погибла совсем девчонкой. И тоже ради таких, как я. Нескладно как-то все выходит. Как я должен убедить фюрера? Какие аргументы привести? Пригрозить, что перебросим из нашего мира СС-20 и разгрохаем Рейх к чертовой матери? Или наоборот, что знаем, как взорвать все ракеты фон Брауна на старте лучом из Москвы? Наговорить-то можно чего угодно, только как бы он не расколол. Здесь я не знаю, плохо это или хорошо, но Гиммлер не объясняет, как именно он собрался убеждать с вашей помощью. Скорее всего, вы просто будете статистом. Покажут вас, мобильник, еще чего-нибудь, и вы подтвердите, что он хочет внушить фюреру. Либо вы откровенно, глядя в глаза Гитлеру, расскажете, что Союз развалился, что немцы живут просто в кайф. И Гиммлер добавит: «Майн фюрер, видя, как все хорошо, без всякой войны сложилось. Это предначертание судьбы. Бросьте в эту Аттилу и пойдем лучше пиво пить». В общем, инструкцию получите, если не от самого рейхсфюрера, так от его доверенного лица. «Вас понял», – ответил Виктор, хотя совершенно не представлял, как и что он будет говорить по инструкциям Гиммлера. «А если он просто что-нибудь психическое использует? Гипноз? Или еще что?» По нашим данным, Гиммлер в шоке от гибели двух и, насколько мы знаем, пока единственных у него агентов-нейрофагов. Главное, погиб учитель, а нового они будут искать. Они сами не поняли, как это действует, просто случайно наткнулись. Мы еще подкинули дезинформацию, что у людей будущего усилены способности к нейрофагии, и они непредсказуемо проявляются во время гипноза. Помните про погибших в 66-м ученых? Да, конечно. Мы организовали утечку информации. Это был несчастный случай при попытке применения к вам методов гипноза. Я понимаю, с точки зрения морально-этической, но вы тоже должны понять, это война. Понимаю. Если бы спецслужбы действовали, строго следуя правилам морали, как бы они вообще тогда действовали? Ну вот видите. Хотя тут вопрос граней. Какие средства оправдывают, какую цель? Ладно, мы ушли немного в философию. Конечно, может быть случай, когда Гиммлер вообще не посчитается жертвами среди своих людей. Но теория вероятности пока на вашей стороне. Слушайте, неожиданно сказал он, вставая. Не знаю, как вы, я не завтракал. Сейчас ставлю чайник и звоню, чтобы из нашей дежурной столовки прислали что-нибудь в сутках. Задействованных в операциях положено бесплатное питание или паёк. Виктор обрадовался будущей паузе. Тут и без нейрофагии на мозги столько навалили, что надо разгрести. В таком случае, в чем будет заключаться моя подготовка перед операцией? Спросил он, рассчитывая просчитать, чем ему, возможно, придется заняться. Ну, в основном ускоренное изучение немецкого, чтобы понимать, что говорят. Натренировать вас в разговоре не успеем, а вот слов нахвататься может пригодиться. Да, похоже, действительно статист. Ковальчук встал, поставил на электроплитку чайник, потом подошел к приемнику. Блох убрали. Да, а что мы так сидим? Знаете, иногда замечаю, что когда что-то делаю, без музыки как-то неуютно. Вы такого за собой не замечаете? Да не знаю, не задумывался. Ковальчук нажал клавишу, и тишину комнаты нарушил веселенький старый фокстрот «Whispering». За окном было уже совсем светло, стыдливо разовело утреннее небо, и одно за другим, точно звезды, гасли окна общак студенческого городка. Интересно, английские танцы тоже влияют на выработку этих ваших эндорфинов? Ну, судя по настроению, наверное. Кстати, Нелинова уже, наверное, в Москву выехала. Она просила у нас машину, чтобы не ждать поезда. Будет добиваться, чтобы головной институт по исследованию эндорфинов был в Брянске. Надо же перифер ее развивать. Зачем он упомянул про Зину? Предупредить, что эти дни я ее не искал? Чему бы и нет? Николай Александрович, вы как-то сказали, что Гиммлеру невыгодно ликвидировать Берию. Почему? А для чего вам это знать? Не рассматривали такой вариант, что я нужен Гиммлеру для покушения на Берию? Как один из людей, который может оказаться вблизи от Берии? Конечно, рассматривали. Нет, такого не будет. Но вот почему, это вы пока знать не должны. Ну, в целях вашей же безопасности. Понял. Да, я тоже в ближайшее время буду отсутствовать. К месту передачи поедете вместе со старшим лейтенантом Хандыка. Его я вам потом представлю.